Глава 24. Ничего обычного. Мы с Фея проспали весь день, а затем опять прозвучала труба. Неумолимый, безжалостный низкий гудок махом выдернул меня из объятий сна, настойчиво призывая открыть глаза и начинать шевелиться. Я еще лежала несколько минут, надеясь, что мне это снится, что атака мануарцев была однодневной. Такое редко, но бывает. Вдруг сегодня именно такой день? Увы. Судя по подскочившей волчице, труба приснилась не только мне, а это означало, что предстоит и вторая ночь. «Туся, Бертуся!» Фея, как всегда, полуулыбалась, пристраивая на бедре ножны. «Двинули, повеселимся еще разок!» «Угу!» — я мрачно сползла с кровати. «Чую, будет особенно весело!» «Как твой зад?» — покосилась на нее. Фея не обо мне переживала. Я знала и не заблуждалась на ее счет. Волчица прикидывала, насколько опасно становиться со мной в одну команду. Помогу ли я выжить или, наоборот, подставлю под удар? Слабый бык не может вовремя откидывать штурмующих, а значит, волки вытаскивают мечи. Я потянулась рукой пониже спины, недоверчиво ощупывая себя. Признаюсь, после вчерашней ночи думала, что не встану, но... «Как ни странно, все на месте», — задумчиво прокомментировала. «Неплохо». «Неплохо», — отозвалась волчица, делая свои выводы. Что она решила, я не спрашивала. У нее своя стратегия выживания. «Как думаешь, что твой жених возьмет за бальзам?» Фея быстро натягивала высокие сапоги из толстой свиной кожи. «Твой жених?» Думать о Крисе в таком ключе я не привыкла. «Я его имуществом не распоряжаюсь. Сама у него и спроси». Недовольно уронила, сразу ощущая кучу эмоций, в которые входила и странная эйфория, и недоумение по ее поводу, а еще раздражение от того, что все непонятно. «Крис, что хочешь за бальзам?» — крикнула Фея, и я подскочила. «Он тут шутит или почуяла?» «А что ты можешь предложить?» — услышала спокойный голос через дверь. «Стоит за дверью?» Скорость моих сборов возросла в пятеро. Фея хохотнула, наблюдая, как я судорожно вбрасываю себя в штаны и ботинки, одновременно пытаясь пригладить волосы и хватаясь за топор. Все три действия получались не очень хорошо, потому что топор отлично занимал руки и крайне плохо приглаживал волосы. «Предлагаю свою ласку и целую задницу», — громко ответила Фея, и я бросила на нее уничтожающий взгляд. Из-за двери раздался смешок. «Это она только пока целая», — вслух сообщила я, незамедлительно фокусируя взгляд на соседке. «Я уже спланировала, где ее надорвать. Там, на заду, есть удобная разделительная полоса, намекающая, что цельная пятая точка прекрасно разделяется на две половинки». Поймав мой решительный взгляд и оценив уже потянувшуюся к себе руку, догадливая волчица стрелой метнулась к двери и оперативно скрылась. «Зараза блохастая!» Забыла я о ней, правда, мгновенно. Криста никуда не делся. Медленно, почти крадучись, я выступила из комнаты, чувствуя, как гулко и все сильнее бьется, а затем замирает сердце. Он сердился вчера, в смысле утром. Я тоже сердилась, вызвала его. Да что там говорить, оба вспылили. А после отдыха все виделось уже в ином свете. Зачем ему приходить и стоять около моей двери? Я боюсь. Осторожно выглянула из комнаты. Мы встретились взглядами. Пару секунд я пыталась прочесть настроение в темных глазах Криса, но без толку. Поняла только, что он спокоен. «Здравствуй, Берта». Лицо мужчины выглядело серьезным, что еще больше подтверждало мои опасения. «Здравствуй, что ты здесь делаешь?» Я бросила попытки гадать, решив спросить прямо. «Хочешь начать прямо сейчас?» Похоже, пришел ответить на вызов. «Зачем же еще?» Иного варианта в голову не приходило. Крис долго посмотрел на меня и прикрыл ресницами вдруг заискрившиеся глаза. Он не удержал улыбку. «Да, ты права. Хочу начать прямо сейчас. Не планирую с тобой медлить». Кивнул. Казалось, маг пытался сохранить серьезное выражение лица, но губы у него то и дело разъезжались в улыбке. «Хорошо», — уверенно кивнула, внутренне огорчаясь, но не намереваясь отступать. «Здесь или пой...» Он остановил меня. «Для начала я бы хотел представиться. Князь Крис, бывший змей, проявленный маг. Крис выпрямился и склонил голову в четком поклоне. «Леди Берта, род бурых быков...» Растерявшись, я тоже поклонилась. «Что происходит?» «Леди Берта», — с полуулыбкой повторил он. «Позволишь сопроводить тебя на ужин?» Через полчаса я уже сидела в столовой рядом с Крисом, ужинала и ловила себя на мысли, что мне это снится. Может, действительно снится? За считанные дни все изменилось. Раньше я была со своими, с быками. Но теперь единородные явно отходили от меня, бросая из-под лобья отнюдь неприветливые взгляды. Опасаются или презирают? Не знаю, может, и так, и так. Раз молва о выигранном мною вызове дошла до Криса, значит, разошлась по всем. Я жевала, настороженно поглядывая по сторонам. Нагруженная двумя десятками угрюмых полусонных бойцов, столовая наполнилась постукиванием ложек о тарелке, мерным прихлюпыванием и периодическим причмокиванием. Крис сидел рядом, бедром почти касаясь моего, и сосредоточенно ел. Выглядел как обычно. Но обычным ничего не было. Пытаясь разобраться, я потихоньку ломала голову. Меня считают невестой змея, который совсем не змей, но и я не невеста. Или нет? Может, я уже невеста, потому что жених, который вовсе не жених, как-то по-жениховски себя ведет и все больше нравится. Даже несмотря на неизменную худощавость, хотя я все равно не уверена, что ему нравлюсь и что он мне подходит. Я ведь рядом с собой сильного хочу видеть. Не представляю слабого. А Крис справится ли со мной? А если рукой махну? Покосилась на длинное жилистое бедро. Уронил он меня легко, да. Но это не доказательство. Бывший змей, проявившийся маг, это объясняло и навыки змеи, и странное тепло рук, и отсутствие явной силы. Проявившиеся редко набирали ее, обычно оставаясь слабыми в новом роду. Я слышала о проявленных в магов быках. Помню, как и о них говорили с сочувствием. Такие теряли свою силу и связь с родом, а взамен... Взамен могли, например, воду вскипятить, топор без рук поднять. У Криса вот руки горячие. Как же он собирается с быком без оружия справляться, если силы нет? Что-то сомневаюсь я, крупно сомневаюсь. А вот он почему-то полностью уверен и ведет себя так, будто из нас двоих я слабее. Это ставит в тупик. Бывший змей уж точно в курсе, что топор мне ближе половника, и прекрасно знает, что мне поднять его гораздо легче, чем ему меня. И почему-то его губы улыбаются, а глаза смотрят так бесстыдно, пристально, что без всякого притворства хочется отвести взгляд. Он глядит на меня с тем же неприкрытым интересом, что смотрел и Байнар, добавляя от себя покровительственную снисходительность. Это страннее всего. Почему он так самоуверен? Просто потому, что мужчина. Они часто такие. Тьфу, небесная корова. Я рассеянно положила ложку в рот, не обращая внимания на вкус. Может, хватит, Берта? Нашла о чем думать. Тебе предстоит сложная ночь, а ты рассуждаешь, как обычная мисса перед балом. Разве это правильно? Ты боец или кто? Грузись уже мыслями об обороне и мануарцах. Немедленно. О деле надо думать, о серьезном. Жизни, смерти и все такое. Хватит пялиться на бедра. Драться-то мы будем или как? И когда начнем? Сейчас времени точно не будет. Противоречивые мысли и ровный гул столовой были прерваны бесцеремонным выкриком, который выдернул меня из пути на размышлений. «Эй, змей! А кто из вас мужик, а кто баба?» — подал голос Байнар, который уже поужинал и резко поднялся, неспешно направляясь в нашу сторону. «Подскажи, змей, а то никак не разобрать, кто кого имеет. Нам всем интересно!» Столовая поддержала его смешками, с любопытством обращая на нас взгляды. Никто о жизни и смерти думать не желал. Все хотели отвлечься и желательно так, чтобы поржать. Я бросила ложку, намереваясь встать. Крис прав, мой поступок воспринят однозначно и бросает тень на него, а затем и на меня. Сейчас он снова рассердится, и это уже только моя вина. Ох, кажется, я пошла пятнами. Словно не заметив резкой реплики, Крис даже не остановил ложку, которую поднес ко рту. Только вот рукой под столом накрыл и крепко сжал мое колено. Нетерпеливо глянула на него. «Хочет, чтобы я не лезла. Хорошо, хорошо, его очередь. Он же сказал, что обученный. Вот и посмотрим». Я заставила себя остаться на месте, одновременно мысленно прикидывая, в какой момент останавливать драку. Дожидаться крови или достаточно будет хруста? Неторопливо доживав, Крис ровно произнес: «Настолько плохо видишь? Сочувствую. А как у тебя с памятью? Вспомни, кто тебя вчера побил, бык. Насколько мне известно, это была слабая женщина в два раза меньше тебя». Я восхитилась невозмутимостью, одновременно оскорбленно поднимая брови. «Слабая женщина? Таких эпитетов по отношению к себе я еще не слышала. Он точно обо мне говорит?» Слова Криса попали в цель. Бойцы, знающие о произошедшем, хохотнули и тут же притихли, устремив взгляды на Байнара. Все ждали ответа. С лица быка слетела ухмылка. Он дернулся к нам, с лязгом сдвигая по пути несколько тяжелых столов. Я опять чуть не подпрыгнула. Рука мага успокаивающе погладила ногу под столом. «Что ж такое?» Пришлось сидеть. «Повтори!» — прорычал Байнар, опираясь огромными кулаками на край стола. На меня он не смотрел, не отрывая карих сощуренных глаз от Криса. «У тебя и со слухом проблемы». Крис холодно глянул на него и наклонил голову, рассматривая опухшее разбитое лицо. «Да, бык, плохо выглядишь. Сложно представить, что было бы, встреться ты с мужчиной, а не с беззащитной миссой». С любопытством прислушивающиеся к разговору эгидовцы не удержали глумливых гоготков. Не сказать, чтобы бойцы болели за кого-то из нас, они просто были рады старой доброй потехе. При словах о беззащитной я тоже смешка не сдержала, торжествующе глянув на Байнара. Теперь пятнами пошел он. Крис надавил куда надо. Под таким углом обзора слухи о нашей стычке обращаются уже против Байнара. Проиграть женщине позорно, не добавляет ни чести, ни уважения. Я подобралась, ожидая броска, и заодно прикидывая, в какую сторону швырять стол, который оказался единственной преградой между разъяренным быком и нами. Сейчас начнется. Он не спустит, вот-вот кинется или... Стоп, а как он кинется? У него же два предупреждения. Третье получить нельзя, за это отправят на стену. Вряд ли ему так же повезет, как нам. Пораженно глянула на Криса. Вот почему он так спокойно кривит уголок рта в насмешке. Рассчитал. Байнар весь покраснел от злости. До трех он считать умел и понимал свое положение не меньше нашего. В бессильной ярости бык подхватил и толкнул к нам стол, так что тот с грохотом двинулся, упираясь деревянными ногами о грубый каменный пол. Звонко звякнули оловянные тарелки. Мы с Крисом синхронно положили ладони, придерживая столешницу. «Будь уверен, змей, скоро встретимся», — пообещал бык, найдя в себе силы нехорошо улыбнуться. Резко развернувшись, он окутал нас воздушной волной с явным запахом несвежего тела и быстро зашагал к выходу. «Фу!» — скорее отвернула нос. Гидовцы, приготовившиеся к представлению, разочарованно выдохнули, с ворчанием возвращаясь к прерванной трапезе. Крис невозмутимо отодвинул стол назад, взглядом провожая фигуру быка. Поблескивающие глаза выдавали, что кровь играет, а спокойствие напускное, только для видимости. «Победил!» — ликующе посмотрела на него. «Может, и вправду сильнее, чем кажется». Держался уверенно, видно, что не впервые. Физической силе я, правда, все еще сомневаюсь, надо щупать, но сейчас я ощутила гордость за своего жениха, пусть и не настоящего. «Здорово ты его осадил!» — одобрительно произнесла, бросив на Криса восхищенный взгляд. Сдержанно кивнул, принимая похвалу. «А ты его неплохо украсила, Пушинка!» — прокомментировал, возвращая на место передо мной съехавшую тарелку. «Я его только пальцем тронула. Чуть-чуть!» — скромно ответила, опять хватаясь за ложку. Вытащила из комнаты, на лопатки положила, заставила извиниться. «Все!» О том, что бросила Байнара в потолок и трогала ногами, предпочитал не упоминать. В конце концов, он тоже его ногами трогал. «Тебя за это...» «Положить бы на лопатки и тронуть пальцем. Чуть-чуть». Крис полоснул по мне рубиновым взглядом и тут же притушил его ресницами. Он смягчил голос. «Доедай, силы тебе понадобятся». «Простил, но запомнил. И не прочь наказать», — поняла, склоняясь над тарелкой и против своей воли отчаянно рдея. Намек я уловила. «На стену, бездельники!» — заорал голос старшины, и вся его коренастая фигура показалась в дверном проеме. «Новая ночь! Кто не выживет, тот сам виноват!» Труба прозвучала два раза.